«Ты не говорил, что мой меч ковала такая искусная и красивая девушка!» — подшучивала она, но в душе чувствовала вину, что пользовалась симпатией Джейкона к Марлоу, о которой узнала лишь благодаря его воспоминанию. Но при виде растерянного выражения на его лице решила, что поступила правильно. Они оба молчали, так что Фейт продолжила. «У нее не было никаких планов на вечер, и я предложила поужинать с нами. Ты ведь не против, правда, Джейк?» — радостно произнесла она. «Что ты творишь?» Она была сама невинность под пристальным взглядом друга и нависшим в тишине вопросом. Наконец он выдавил. «Конечно, нет, но, у нас вроде как ничего нет, поэтому...» «Придется куда-нибудь идти», — заключила довольная Фейт. «Я быстренько освежусь, и сможем отправиться в Харбор-Холл. Займешь нашу гостью, ладно?» Бросила она Джейкону, прежде чем пройти дальше в спальню, чтобы переодеться. Фейт надела свой обычный тренировочный костюм, как и накануне вечером, и закрепила на поясе лумарис. Затем накинула пальто, чтобы Джейкон не спрашивал, зачем ей оружие, если они просто идут поесть в ресторане на набережной. Она не знала, понадобится ли меч для эксперимента Ника и сможет ли вообще найти силы поднять клинок, но решила, что лучше подготовиться. Когда она появилась снова, то замерла при виде Джейкона и Марлоу, болтающих за столом. Они выглядели такими расслабленными в обществе друг друга. В его глазах виднелся блеск, который она видела всего несколько раз, когда он смотрел также на нее. Она так и не смогла ответить ему взаимностью. Не так, как он надеялся. А Марлоу могла. Фейт улыбнулась им, и на душе вдруг стало тепло. Джейкон заслуживал счастья. «Готовы?» — прощебетала она, не желая прерывать их разговор, но до встречи с Ником оставалось меньше часа. Они одновременно кивнули, встали и направились к двери. Фейт последовала за ними, и втроем они зашагали по ведущей к набережной улице, наслаждаясь тишиной. Прогулка была недолгой, в течение которой они решили поближе познакомиться с новой подругой. Фейт обнаружила, что энергия Марлоу удивительно заразительна, когда девушка подробно рассказывала о своих творениях и кузнечных экспериментах среди прочего. Она была на 2 года старше Фейт и с детства увлекалась ремеслом отца. Ее мать скончалась от той же болезни, которая охватила город и унесла родителей Джейкона 13 лет назад. Эта трагедия объединяла их. И хотя мама Фейт умерла по другой причине, она все равно разделяла их горе. Когда девушка не работала в кузнице, красавица, казалось, постоянно просвещалась. У нее была глубокая страсть к чтению и знаниям, и Фейт оживилась при упоминании интереса к фехтованию, уже предвкушая возможность когда-нибудь выйти с ней на спарринг. Они подошли к ярко освещенному Харбор-Холлу с видом на море, одному из лучших ресторанов во внешнем городе Фэрроу-Холда. Фейт и Джейкон бывали здесь всего пару раз, обычно по таким поводам, как дни рождения, когда удавалось сэкономить несколько лишних монет, но в последнее время они не были расточительными и могли позволить себе вкусный ужин. Толкнув маленькие белые деревянные двери, Фейт сразу же почувствовала восхитительный аромат свежих морепродуктов и сделала глубокий вдох. В большом просторном зале было не слишком многолюдно. В основном тут сидели парочки в уютных кабинках. Их троих тепло поприветствовали и провели к небольшому столику на 4 персоны в углу. Фейт старалась не думать о себе как о третьей лишней, когда устроилась рядом с Марлоу и позволила Джейкону сесть напротив. Это был тонкий ход — установить зрительный контакт и завязать разговор. Фейт изо всех сил пыталась вникнуть в пустую болтовню друзей, но мысли витали далеко, и она нервно постукивала ногой, каждые 10 минут поглядывая на карманные часы. Марлоу, казалось, заметила это и продолжала бросать на нее понимающие взгляды. Принесли еду, и Фейт на некоторое время отвлеклась от размышлений о времени, наслаждаясь вкусом свежих, горячих и холодных морепродуктов. Но когда они покончили с едой и стрелка часов приблизилась к 9, Фейт откашлялась и сделала вид, что пытается скрыть широкий зевок. «Пожалуй, мне лучше пойти домой. Я правда очень устала», — сказала она и не соврала, ведь действительно была измучена. И Джейкон точно поймет, почему. Благодаря ее эпическому утреннему выступлению. Он, понимающе кивнул. «Конечно, я попрошу счет». «Нет, не хочу портить вам вечер», — слишком быстро перебила она и бросила на Марлоу умоляющий взгляд. «Я хочу сказать, что еще слишком рано», — исправилась она. Марлоу ненавязчиво добавила. «Здесь замечательные десерты», — она мило улыбнулась Джейкону. «Если захочешь остаться». Нужно было отдать ей должное. Даже Фейт поддалась бы искушению остаться после такого взгляда, которым девушка-кузнец наградила его. К списку преимуществ новой подруги можно было смело добавить врожденные способности к флирту. Джейкон покраснел и нервно улыбнулся в ответ. Фейт безмерно забавляла видеть лучшего друга таким взволнованным. За десятилетия их дружбы она никогда не видела, чтобы он проявлял к кому-то интерес. Как и она, Джейкон никогда прежде не вступал в серьезные отношения. «Я бы с радостью, но, Фейт», — забормотал он. Она махнула рукой. «Со мной все будет в порядке, мистер паникер. Гуляй сколько пожелаешь и не делай того, чего не сделала бы я». Она застегнула плащ и встала, доставая из кармана несколько монет и кладя их на стол под дружные протесты друзей. Затем быстро покинула заведение, пожелав напоследок спокойной ночи. Она уже обговорила с Марлоу кое-какие детали по дороге из кузницы и была уверена, что та попытается занять его как минимум до полуночи. Тем не менее, она понятия не имела, сколько времени займет план Ника, и не хотела рисковать, чтобы Джейкон вернулся в пустую хижину и отправил поисковую группу. К счастью, Марлоу не спросила, чем она планирует заняться. Но, заметив несколько любопытных и обеспокоенных взглядов, Фейт заверила, что в этом нет ничего опасного. Хотя это было не совсем правдой, поскольку с Ником ничего нельзя было знать наверняка. Глава 11. Выйдя из Харбор-холла, Фейт натянула капюшон и поспешила вдоль по улицам. Она уже опаздывала и в спешке резко затормозила за следующим углом, к своему ужасу, едва не столкнувшись с патрулем из 4 фейри. Она мгновенно отступила в сторону, убираясь с пути, и низко склонила голову, не смея встретиться с ними взглядом. Но успела заметить сурового воина, возглавлявшего патруль. Шрам, пересекавший левую часть лица, был его отличительной чертой, и она узнала в нем одного из королевских стражников, которые так жестоко задержали сына трактирщика. Она затаила дыхание, когда они остановились рядом с ней, вместо того, чтобы просто промаршировать мимо, и не поднимала глаз, притворяясь испуганной девушкой, чтобы они могли пройти и не задавать вопросов. Но один заговорил. «Куда это ты так спешишь?» Раздался низкий грубый голос, от которого внутри все похолодело. «Домой?» — тихо ответила она, все еще не поднимая головы. Она услышала шорох гравия, прежде чем прямо перед ней на земле появились большие черные ботинки. Сердце замерло, и она с трудом сглотнула. «Смотри на меня, когда разговариваешь», — предупредил он. Она не шевелилась. Не успела Фейт моргнуть, когда большие мозолистые пальцы схватили ее за подбородок, дернув голову вверх так быстро, что она поморщилась от боли и не смогла скрыть этого. Страша дарил ее злобной ухмылкой. «Так-то лучше», — заметил он. Она предположила, что он хорош собой, даже красив, несмотря на уродующий шрам. У него были резкие черты лица, полностью черные глаза и волнистые каштановые волосы, не спадавшие на плечи и наполовину собранные сзади в небольшой узел. И все же, когда она выдержала его взгляд, на нее словно смотрели глаза зверя, обещавшие лишь насилие и отчаяние любому, кто попадется на пути. Она не могла скрыть злость, вынужденная смотреть в ответ, зажатая в его хватке. Интуиция подсказывала бежать. «Как тебя зовут?» — спросил он с притворным спокойствием. Она хотела промолчать, но это сулило одни проблемы, поэтому прошептала «Фейт!» и лишь надеялась, что ее тон не доставит еще больше проблем, чем молчание. Один из фейри осторожно вмешался. «Она часто тренируется с мечом, капитан. Она безобидна». Капитан отпустил ее не сразу, явно размышляя, но разжал руки, что-то ворча. И ей захотелось поблагодарить юного фейри, который вступился за нее. Фейт поморщилась, челюсть ныла от чересчур сильной хватки, и она поняла, что останется синяк. Его взгляд метнулся к рукояти Лумариса, прежде чем снова впиться в ее золотистые глаза. «Могучий клинок для такой скромной человеческой девчушки!» Злорадно усмехнулся он, и ее вытянутые по швам руки дернулись во вспышке ярости. «Это подарок!» — процедила она сквозь зубы. Он прищурился и пристально посмотрел на нее, но она не возражала. «Не давай им повода присматриваться к тебе». Она с молчаливой покорностью уставилась в землю, когда совет Ника эхом отозвался в голове. Недовольно хмыкнув, капитан отошел. «Иди своей дорогой, девочка», — сказал он скучающим тоном. Немедля Фейт резко развернулась и пошла прочь нетвердой походкой. А когда заметила темный переулок, завернула за угол и побежала. Она бежала всю дорогу, выбирая самые темные улочки и спеша вверх на холмы, пока впереди не показался лес. Она тут же заметила Ника, который стоял, небрежно прислонившись к дереву, и немного успокоилась. Она даже не осознавала, что дрожит, пока не замедлила шаг, подходя ближе. «Ты опоздала», — сказал он, а затем окинул ее взглядом. «Что, будь прокляты духи, произошло?» Ник подбежал к ней, осматривая тело на наличие физических повреждений. «Кто тебя обидел?» — прорычал он, схватив ее за челюсть, которая все еще болела. «Патруль!» Она тяжело дышала, не зная, как подобрать нужные слова. «Капитан!» — выдавила она, пытаясь отдышаться, положив руки на бедра, когда скопившееся напряжение разом обрушилось на нее. Ник выругался. «Кажется, я говорил тебе не высовываться». Фейт скептически уставилась на него. «А я и не высовывалась», — огрызнулась она. «Не моя вина, что вы, фейри, такие свирепые, жестокие существа, которые при первой возможности унижают людей». Теперь она дрожала уже от гнева, а не от страха. Его губы сжались, а взгляд смягчился. «Просто это капитан Варис». Ник провел рукой по черным, как смоль, волосам. «Он злобный ублюдок и садист, но один из самых одаренных ночных странников короля. Не стоит недооценивать его». В его голосе не слышалось упрека, только беспокойство. Она побледнела. И повезло же ей попасться ночному страннику именно тогда, когда нужно притвориться невидимкой. Словно прочитав ее мысли, Ник сказал: «Тебе нужно постичь собственные способности». «Проклятье, Фейт! Просто чудо, что никто еще не раскрыл тебя с твоим-то безрассудством!» Она вздрогнула и собралась было возразить, но он продолжил: «Если научишься контролировать их, то перестанешь бояться, что кто-то другой проникнет в твою голову. Сможешь скрывать все, что захочешь, и показывать свою обыденную жизнь просто, чтобы они были довольны». От новой информации кружилась голова, но Ник жестом позвал следовать за ним, когда направился в лес. Она помедлила. «Я увижу что-нибудь снова?» — тихо спросила она. Ник покачал головой и подал руку. «Нет, ты уже доказала, что достойна». Она посмотрела на его протянутую в знак утешения ладонь, а затем в глаза, когда он ободряюще улыбнулся. Может, это было глупо и наивно с ее стороны, но она невольно верила ему. Это заставляло нервничать. Он знал то, за что ее могли осудить, и все же продолжал помогать. Она не понимала, был ли он ее союзником, другом или просто тешил свое вечное любопытство. Но была благодарна, в чем бы ни крылась причина. Она вложила свою руку в его ладонь, и Ник повел ее сквозь темную пелену. Боясь, что он исчезнет, и она снова останется одна задыхаться в тумане и черной паутине лос, Фейт даже не осознавала, как сильно вцепилась в него, пока он не усмехнулся, глядя на их соединенные руки. Они прошли через совершенно обычный лес и оказались на поляне у водопада. Костяшки ее пальцев побелели от хватки, подобной тискам. Она тут же отпустила руку и покраснела. Ник прошел в центр поляны, где скинул плащ, и постелил его на траву, прежде чем усесться на него. Фейт, нахмурившись, наблюдала за ним и последовала только после того, как он жестом призвал сделать то же самое. «Я так понимаю, это часть эксперимента?» — ненароком спросила она, также устраиваясь на траве. Он улыбнулся в ответ, прежде чем достать из кармана два бутылька. «Это просто снотворное», — пояснил он в ответ на ее полный надежд взгляд. «Ты заснешь обычным сном, но сможешь пробудиться в подсознании», — продолжил он. «Мы собираемся спать?» Он щелкнул ее по носу. «Умница!» — пробормотал он, протягивая бутылек. «Я собираюсь перехватить тебя в промежуточном состоянии, прежде чем ты отправишься бог знает куда». Она уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Ты собираешься забраться в мою голову?» Он одарил ее коварной улыбкой. «Скрываешь какие-нибудь маленькие грязные секреты, Фейт? Ты просто в ужасе!» Она сердито толкнула его в плечо, и он рассмеялся. «Я выпью первым. Средство подействует через 5 минут. Как только засну, примешь свое. Я смогу почувствовать, когда ты начнешь засыпать, и, ну...» Он замолчал. «Не уверен, сработает ли это, но, кажется, попытаться стоит». Она обеспокоенно нахмурилась. «А если не сработает? Что, если я окажусь где-нибудь еще?» «Я все равно смогу проникнуть в твой разум. Ты почувствуешь мое присутствие, и я надеюсь, смогу уговорить тебя вернуться, но...» Еще одна из тех пауз, которых она боялась. «Ну, это неизведанная территория. Не знаю, работают ли твои способности так же, как наши». Фейт кивнула. Она поняла, что он имеет в виду тот факт, что она была человеком. Ник вздохнул. «И не узнаем, если не попробуем». Она решила, что терять нечего. Ей придется взять способности под контроль, и если для этого нужно впустить Ника в свою голову, она должна попытаться.